Самолет приземлился в аэропорту и опустил трап. Подъехала автомашина скорой помощи. Вышли санитары с носилками, поднялись по трапу и исчезли внутри самолета. Врач осмотрел странную пассажирку, сделал ей укол и насмешливо спросил. «Товарищ капитан, откуда вы привезли такую красавицу? Где ее взяли?» «Не понял. Ваше дело оказать помощь», – строго ответил пилот и закурил. Раненую поспешно вынесли из самолета. Врач приказал водителю: «Дуй как можно быстрее». Машина скорой помощи мчалась по улицам Москвы. Врач внимательно рассматривал худое лицо девушки, покрытое болячками. В волосах кишели вши, как рассыпанный бисер. У врача по телу пробежала дрожь, и он ни о чем не спрашивал больную. Высокая температура, словно раскаленным железом, обжигала девушку. Она бредила. Врач что-то писал. Скорая въехала в ворота госпиталя и остановилась у санпропускника. Врач крикнул: «Сюда, девчата!» Подбежали сестры. «Срочно обработать больную, освободить от насекомых. Они ее загрызли, они ее съедят. После обработки в операционную, у нее гангрена». Медсестры выполнили указания врача. На носилках лежала молодая девушка, а вернее скелет, обтянутый кожей. Тело в ранах, а на ранах ползали вши. «Бедняжка, как она терпит!» — сквозь слезы говорила сестра. «Ты быстрее смазывай раны, она сейчас ничего не чувствует, она без сознания. Быстрее, быстрее, нас ждут в операционной». Больную остригли, вымыли, наложили повязку на голову, накрыли простыней и повезли в операционную. Хирург осмотрел больную, и ее тут же переложили на операционный стол. «Она очень слаба, не выдержит наркоза, будем делать без анестезии». «Риск – благородное дело, девчонку надо спасать, она без сознания и не почувствует боли». Хирург вскрыл скальпелем пораженную ткань, и фонтан вонючего гноя брызнул из прореза. «Слава Богу!» – воскликнул хирург. Рану обрабатывали очень тщательно. В операционной стоял смрад, как от разлагающегося трупа. Врачи продолжали вести борьбу со смертью. Русским врачам не впервой держать поединок и вырывать из рук смерти намеченные ею жертвы, которых она выхватывает у жизни, не считаясь ни с чем, ни с рангом, ни с возрастом. В госпиталях круглосуточно работали отважные хирурги, врачи, медсестры. Эта мужественная гвардия в белых халатах вела беспрерывную тяжелую борьбу за каждую человеческую жизнь. Тысячи солдат и офицеров вырывали они у смерти и возвращали к жизни. Самоотверженная гвардия в белых халатах не была отмечена правительством. Мало кого из врачей награждали орденами, и большинство оставались в забвении. Кто может рассказать людям и всему человечеству, в каких условиях работали врачи? Им не представляли необходимые медикаменты, отсутствовали перевязочные материалы, шприцы, иглы и операционные инструменты. Помощь врачи не имели никаких приспособлений, не говоря о всевозможной аппаратуре. Но им был дан Божий дар – это мудрый разум и золотые руки. Без Божьей помощи они не могли бы творить такие чудеса. Хирурги, врачи, медсестры с несгибаемой волей чинили и штопали людей и возвращали их к жизни. Да, возвращали, но этими людьми заполняли тюрьмы и лагеря. Кошмарному террору не было конца. Врачей расстреливали наравне со всеми за то, что они не бросали на произвол судьбы раненых и не бежали позорно. Советский Союз – это единственная страна в мире, где преследовали по закону и строго карали как предателей, попавших в плен солдат и офицеров. Сергей Есенин за много лет до этого пророчески сказал: «Россия бедная, ты как рабыня лжива, в лохмотьях ярких пестро наряжена. Лишь только издали заманчиво, красиво, лишь только издали к себе влечет она». Ответ Есенину: «Попробуй прикоснись, увидишь все кошмары, в ней реки слез, а не вода течет, мучения тяжкие народ все переносит, в больном бреду и славит, и поет. Захлеб тирана прославляет, возносит к лику палачей. Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Температура понижалась с каждым часом. Спадала опухоль, распространившаяся к предплечью левой руки. Сердце билось с перебоями, но продолжало сопротивляться. Врачи поддерживали сердце уколами. Они боролись за жизнь Веры, и смерть отступила. Опухоль спала, краснота и воспалительный процесс исчезли. Внутривенные инъекции глюкозы, физиологический раствор с витаминами питали и очищали ослабленный организм. Как будто какая-то сила вторила. Приказано выжить, выжить, выжить, не умирать. Больная открыла глаза и не могла понять, где она. Мелькнули страшные мысли, и холод пробежал по телу. Неужели в плену? Она увидела, что над ней склонилась медсестра и осторожно делает перевязку, не причиняя боли. «Где же я?» Больная старалась вспомнить. Она блуждающим взглядом рассматривала все вокруг и встретилась глазами с человеком в белом халате, на голове которого накрахмаленная шапочка скрывала без времени поседевшие волосы. Приятное молодое лицо, серые глаза, тронутые неугасимой тоской, болью и горем. Длинные ресницы, скорбящие глаза не могли скрыть все то, о чем говорило сердце через отражение глаз. «Какое знакомое лицо! Где я его видела?» – спрашивала себя Вера. Но память и мысли расплывались в неизвестности. Больная вновь закрыла глаза. Она не могла понять и различить время дня – утро, обед или вечер. Медсестра продолжала смотреть, держала ослабевшую руку больной и считала пульс. По пульсу чувствовала, как взволнованно бьется сердце ее подопечной. Сознание постепенно возвращалось к ней. Она вспомнила капитана летчика, а потом провал памяти, потеря сознания. Как на экране проплыло нелегкое детство, и перед глазами промелькнул образ Володи Курочкина и Дуси Жатовой. И теперь возле нее, седая в белом халате, стоит благодетельница из ее детства. Вера открыла глаза и бессильным голосом произнесла тихо: «Дуся! Дуся, это ты?» «Вера, милая, я слышу тебя. Не напрягай голос, молчи. Нас могут подслушать. Звонят и интересуются твоим состоянием». Дуся написала на листочке: «Милая, что с тобой? Где ты была?» Вера написала: «Я видела такие ужасы, что страшно сказать. Гибнут невинные люди от голода и холода». Вера закрыла глаза. «Тебя привезли очень слабую в операционной, ты уснула. Спала 6 суток. Все думали, что ты умерла. Я все дни в слезах молилась Богу, и Он услышал, и ты воскресла. Да, воскресла, можно сказать, из мертвых». Вера кратко рассказала о себе и как случайно оказалась в Москве, благодаря генералу Власову. «Вера, это только воля Божья», – уверенно проговорила Дуся. «Я пойду доложу, что ты проснулась, и выведу тебя во двор погулять. Думаю, врачи разрешат. А сейчас выпей все содержимое, потом накормлю ужином». Дуся вывезла Веру на коляске, усадила под липой в госпитальном дворе, а сама села возле нее на скамейку. На улице было хорошо. Солнце спешило к закату, теплый ветерок ласково дул в лицо. На клумбах цветочки сжимали свои лепесточки и чуть склонялись к земле. Природа возносила благодарственную молитву Всевышнему. Вера смотрела на все вокруг и была рада, не веря своему воскресению, не веря, что она живая, и возле нее сидит Дуся, ее благодетельница. Дуся сорвала цветок и дала Вере. Вера с улыбкой рассматривала и нежно прижала цветок к своей груди. «Дуся, милая, ты посмотри, какая расцветка, какие оттенки, это просто чудо!» – восхищалась Вера. «Бог – чудный художник. Все, что ты видишь вокруг, это Божье творение. Небо голубое, деревья, цветы всевозможные, а также листочки на деревьях», – продолжала говорить Дуся тихим голосом. «Я училась в мединституте. Сколько людей, сколько рук, и у каждой руки разные отпечатки пальцев, и нет сходства. А Земля существует не 1000 лет. Уходит одно поколение, и на его место приходит другое. это неразгаданная тайна. Знает только Бог, Создатель мира сего. Люди, человек – это временный гость на земле. Громко афишируют, что на земле все создала природа. Это человеческое заблуждение, отрицающее истину, человеческая неблагодарность Всевышнему Отцу Небесному. Это говорит о многом, а главное, все святое попрано. Много лгут и лицемерят. Некоторые из верующих говорят, «Скорей бы на небо, домой», а сами боятся смерти. Боль и горе, трагические события в стране, всевозможные разлуки тяжелым камнем давят на всех. Россия теряет своих сыновей и дочерей. Вера слушала Дусю очень внимательно. Затаив дыхание, она старалась не пропустить ни одного слова. Глаза у Веры были полны слез. Пред ней стоял Володя. Из груди вырвался неожиданный вопрос. «Дуся, а где Володя? Что с ним?» Дуся закрыла глаза, а потом открыла. Они были сухие и строгие. «Володи нет в живых. Он умер, бедняга, от тяжелого ожога, не приходя в сознание». Дуся вздохнула, достала из кармана валидол и положила под язык. Потом снова заговорила. «Наш ВСП, военный санитарный поезд, погрузили раненых с летучки в состав товарных вагонов, который доставлял из медсанбата раненых. Мы ехали только по ночам, а днем стояли замаскированные в тупике, в укрытии. Пришли врачи с обхода и доложили, в вагоне для тяжело раненых умер солдат без имени и фамилии. Таких раненых называли неизвестный. Принесли историю болезни, я открыла, а там полусгоревшая фотография женщины с ребенком. На этой фотографии, которую я посылала в лагерь Володи в Новорильск, я узнала себя с сыном. Труп быстро разлагался, день был очень жаркий, и мы решили похоронить его в лесопосадке. Так и сделали». «Дуся, а где твой сын?» – спросила Вера. «Не знаю», – ответила она и поправила прядь седых волос дрожащими руками. «Дуся, прости, из-за любопытства я расстреливаю тебя без суда и следствия». «О, нет! Наоборот, я с тобой поделилась, и как будто немножко на сердце стало легче. Эта ноша тяжелым камнем давит мне на грудь. Одной нести нет сил, а споткнешься – упадешь, и этот камень раздавит. О, если бы не Бог, я бы не выдержала! Что пришлось пережить? Бог не меньше любил своего сына. Его сын пошел на добровольные страдания и умер на кресте, чтобы освободить от грехов все человечество. На глазах у матери был распят сын, царь славы, Иисус Христос. А кто я такая? Мы ехали на поезде, груженные ранеными, продолжала свой рассказ Дуся. Недалеко от Москвы, откуда ни возьмись, появилась эскадрилья немецких мессершмиттов и начала нас бомбить. Паровоз сразу вывели из строя. Разбомбили вагоны. Крики, стоны. Кто мог, выбежал из вагонов, но были тут же расстреляны пулеметной очередью из самолета, летящим на бреющем полете. Мой сыночек Володя выскочил и побежал, а я побежала за ним, кричала «Вернись!», но он продолжал бежать. «Куда бежал?» Страшно вспомнить. Я побежала за ним. Тут выбежали за мной Борис Львович и Зинаида Исаковна, мои приемные родители, которые заменили мне отца и мать в трудные дни моей жизни. Они очень любили меня и Володю, и я обязана им многим, но не было случая, чтобы отблагодарить их. Я виновна в их смерти. Они бежали за мной и кричали мне «Дуся, вернись!», а я бежала за своим сыном. Пролетел мессершмитт и пулеметной очередью дал по ним. Они оба упали, как подкошенные. Я увидела и бросилась к ним. Вдруг взрыв, огонь, дым. Я потеряла сознание, меня контузило. Очнулась в госпитале. «Где мой сынок? Куда он убежал? Жив или нет?» Я ничего не знаю. Когда пришла в себя, глянула в зеркало и не поверила своим глазам. Из зеркала глядела похожая на меня женщина, но седая, как лунь. И вот я снова осталась сиротой, без родителей, без сына, без мужа, которых я так любила. Дуся, а может быть, вы похоронили не Володю? Ты смотрела труп? Ведь у него на левой руке не было двух пальцев. Помнишь, его звали Беспалый? Да, я ходила смотреть, но у него не было ни верхних, ни нижних конечностей. Как моя фотография могла оказаться у постороннего человека? На войне может случиться всякое, проговорила Вера. Когда меня призвали в армию, то пересыльный пункт был в помещении тюрьмы. Заключенных не было. Тюрьма была пустая. Ночью стали нас бомбить. Я вскочила и по ошибке одела не свою гимнастерку, а в кармане было фото и красноармейская книжка моей подруги. Если бы я погибла с чужими документами, мало ли что может быть. Может, Володя жив или в плен попал? Много таких случаев. Все ситуации исключены. Дуся посмотрела на Веру. «Как я рада, что встретила тебя! А ведь когда привезли, я не сразу узнала тебя. Ты была безымянная. Теперь история болезни будет иметь имя, отчество и фамилию. Вера, я буду молиться за тебя и просить Божьей защиты. Ты находишься под надзором. Пусть Бог тебя охранит. Ты тоже молись». «Я не умею молиться. Научи», — попросила Вера. «Со мной же можешь говорить?» «Точно так разговаривай и с Богом, Небесным Отцом. Все говори Ему, и Он, как никто, поспешит на помощь».